естественно, полубоги. То есть великие личности, будем так говорить, великие личности. Но относительно своего уровня, среди них также есть те, кто приносит проблемы, те, кто как бы, ни туда, ни сюда, возвышенные личности и махатмы, то есть среди них даже. Поэтому очень часто задают вопросы о, допустим, системе Агни-йоги, где говорится о махатмах, живущих в Шамбале. И они там говорят, Бога нет, все материальное и все остальное, махатмы. Но для кого они становятся махатмами? Если Ленин у них махатма, Гитлер махатма, Наполеон махатма. Значит, для этого уровня сознания эти личности, естественно, будут кем? Махатмами. Поэтому Шрила Прабхупада обращается к словарю нирукти. То есть то, что точно определяет, так как оно есть, в полном смысле слова, эту терминологию санскритскую. Что же такое садху, святой? Что же такое махатма? Кто же такие махатмы? И говорится в Бхагаватам, великие махатмы на своих летательных аппаратах прославляли Господа, верховную божественную личность. Таким образом, Шримад Бхагаватам дает точное понимание, кто такие махатмы, которые прославляли верховную личность Бога. Таким образом, мы видим, что во Вселенной в нашей тоже есть как бы махатмы. Но в чем же их махатмость? Шримад Бхагаватам охватывает все три мира. То есть Шримад Бхагаватам не говорит с позиции одной планетарной системы о чем-то. Шримад Бхагаватам не говорит с позиции какого-то космического проявления, там, допустим, созвездия Козерога. Или с позиции созвездия Ориона. Или с позиции созвездия там, Близнецов или Стрельца. Шримад Бхагаватам говорит с позиции всего творения. И вся ведическая литература, мы видим, изобилует информацией, относящейся не только к нашей планетарной системе или к нашей Земле, общей информацией, в которую включены все ключевые, все поворотные события, моменты и развития всей нашей материальной природы даже, не только нашей Вселенной. Мы можем найти в ведическом знании информацию о том, что наша материальная Вселенная, в которой мы живем, как она называется, какие ее размеры, и что она самая маленькая из всех Вселенных, которые вышли из пор Господа Нараяны, Махавишну. Из всех. Самая незначительная и самая маленькая. Где вы можете это еще найти? Нигде об этом не говорится. Таким образом, ведическая литература представляет точно такие же, что даже наш Брахма, он махатма. Но среди других Брахма. Таким образом, мы должны понять, что такое махатма. Это понятие относительности. Я, допустим, среди своих детей тоже. Даже маха-маха. Атма. Но среди людей более продвинутого уровня, я Махамудха, великий осел. Таким образом, мы должны очень хорошо понять, как Бхагаватам рассматривает кого, на какой ступени и на каком уровне. И Бхагаватам, и Бхагавад-гита, и вся ведическая литература дает нам понимание, что мы не должны действовать на обусловленном уровне. И Шрила Прабхупада пишет, они объявляют себя махатмами, но они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. То есть о чем? Относительно глупых людей они что? Махатмы. Но относительно любого человека, который обладает знанием, они кто? Глупцы и негодяи. Они говорят, что Бога нет, и Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Так как же мы можем глупца и негодяя назвать махатма? Но если мы еще глупее, чем этот глупец и негодяй, то, конечно, тогда он махатма. Потому что мы тогда вообще кто? Гав-гав, хрю-хрю, а котенок мяу. Они говорят, что нет Бога. Эти махатмы. Открываем 16 главу, которая называется «Божественные и демонические личности». Что же говорят демонические личности? Сейчас прочитаем. такие за махатмы? Махатмы, может ли такой махатма говорить? Или почему говорит махатма такие вещи? О, они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания и что ему нет другой причины, кроме вожделения. То есть, кроме материи. Поэтому мы называем, когда материальные примеси в чем-то есть, это называется как? Кама. Они говорят, нет. Таким образом, когда мы видим, что какие-то махатмы говорят о том, что нет Бога, нужно очень хорошо рассмотреть, кто такие эти махатмы, почему они так говорят, и на самом ли деле они тоже так считают, что Бога нет. На самом ли деле они тоже считают, Господь Будда сказал, Бога нет. Сам Кришна пришел и сказал, меня нет. Это примерно как я бы сейчас пришел и сказал, на самом деле, все ерунда, нет никакого Лакшми Нарайана. Да, сам. Так и Кришна говорит. Он пришел в таком могущественном облике, как Господь Будда, и сказал, нет никакого Бога. Есть вот я, меня верьте, и все, никакого Бога нет. И кто будет делать так, как я скажу, все будет нормально у него. Итак, они не верили в Бога, но они поверили в Господа Будду и стали совершать ему служение. Тем самым, введенные глупцы в заблуждение, начали совершать агьята сукрити. Что такое агьята сукрити? Неосознанное служение. То есть, у них не было такого достаточного интеллекта, чтобы понять, что Бог есть. Поэтому Кришна их занял таким образом, что Бога нет. Также и махатмы, они могут, видя, что люди не обладают достаточным интеллектом, занять их так, что Бога нет. Это даже их еще больше вдохновляет начать что-то, лишь бы его не было. Но как только они узнают, что это он есть, они говорят, фу, сказки, сентиментальные, это что это? Нет, это христианство, это не авторитетно. Вот агни-йога, там Бога нет. Вот это авторитетно. Потому что агни-йога как бы высшее проявление материализма. А в христианстве, там, да устрашиться, там, жена мужа, да, там, не кради, не лги, возлюби Бога. Они думают, это так сентиментально. И они агни-йогу поставили выше христианства. То есть слова Рерихов поставили выше слов Христа. И люди, необразованные люди, они клюют на это и думают, о, точно, это так. И потом еще сделали как? Соединили христианство с чем? С буддизмом. Соединили христианство с буддизмом. Это потрясающе. Потрясающе. Но! В чем но? Для многих людей и это являлось отправной точкой, чтобы что? Продвинуться в каком-то знании. Поэтому Шрила Рупа Госвами наставляет нас всех своим Бхакти Расамриту Сингху. Если люди не могут принять преданное служение таким путем, проповедуйте им иным. Так или иначе сознание Кришны должно быть распространено. Это указание Чайтанья Махапрабху. Так или иначе. Не принимают так, а мы так. Не принимаете так, хорошо, нет Бога, есть Махамантра. Как Шрила Прабхупада очень интересно рассказал там эту историю. Помните, кто-то помнит, я в прошлые годы приезжал рассказывать. Как они приехали распространять книги, они, ну, сейчас уже они духовные учителя, они приехали в один санаторий, за ним полиция гналась. И они убегали от полиции, свернули в какую-то проселочную дорогу и приехали в печеночную клинику. И там печеночники все, желтушники, там гепатитчики, и все такие страдали, диетчики. Такие ходили все желтые, кто-то уже не желтый, вообще какой-то синий. Да. И они думают, ну раз мы попали сюда, здесь надо проповедовать. А там везде эти плакаты. Береги печень там, чтобы вот то печень сохранить. И там все стихами. Чтобы печень сохранить, там то-то-то, не надо пить там. Чтобы печень, и там этот печень в разрезе, печень такая, печень текает, там все. Ну, печеночники все, и поэтому все там про печень. Там везде про печень, про печень. билирубин то, билирубин все, так сказать, все. И все как бы в этом состоянии, так сказать, печени находятся. В сознании печени, как бы все. Знаете, как в наркологической клинике, там, не кури, не пей, там, знаете, и так же здесь, так, все с печенью было связано. Как в онкологии все с раком связано, так сказать, где-то там. И вот такая же система. Не все люди только про печень думают, они едят, думают про печень, спят, думают про печень, у них у самих еще и болит печень. И они думают, надо же как-то распространить здесь. И они говорят, вот эти книги о Боге, они говорят, а там про печень ничего нет. Какая печень? А они говорят, ааа. И они стали думать, что ж такое, эти люди только печенью интересуются. И вот один, собрали в зале, он сказал, лекция, написали, лекция про печень и как ведические знания помогают ее излечить путем звуковых вибраций. И столько народу привалило там, столько народу было вообще. Все эти врачи пришли, все печеночники свои печени принесли туда, все расселись. И они сказали, есть такая звуковая вибрация. Они рассказали о ведах, и потом сказали, и там очень много говорится о печени. Что печень может быть излечена такой звуковой вибрацией, которая называется маха-мантра, специально для печени, самая великая, предназначенная для печени. И все сказали, как, да ладно там проведай, давай говори скорее вибрацию, что там надо, что говорить там, какую? Они сказали, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Потом они сказали, если читать Бхагавад-гиту, меняются процессы там такие, билирубин резко... Они сказали, и вот если читать эту мантру, и вот на санскрите вот психика, они там и психику приплели, и все остальное. И они сказали, печень – самый важный орган в теле. И чтобы это излечить, нужно это принять. И эти люди, когда там были такие маха-киртаны, пока они были... Все их полюбили, все повторяли эту маха-мантру, пели, книг столько набрали, повторяли эту джапу. И эти личности, когда они уехали, они чувствовали немножко какой-то стыд, они еще были неквалифицированные, они думали, вот обманули люди. И думают, вот Кришна недоволен. И они приехали к Шриле Прабхупаде и такие с понурыми головами. Прабхупада сказал, где книги? Они сказали, да мы все распространили. Прабхупада сказал, как? Молодцы, там гирлянда. А они такие, Шрила Прабхупада, мы хотим признаться, мы мошенники. Прабхупада сказал, что вы сделали? Мы так обманули людей, мы так хотели книги распространять. И начали рассказывать ему эту историю. Он сказал, и что? Что эти печеночники? Причем я ничего не понимаю. Он сказал, ну мы тут обманули. Как? Мы сказали, что есть такая звуковая вибрация, которая для плечи. Шрила Прабхупада так хохотал, он плакал от смеха. И сказал, вы сказали им абсолютную истину. Потому что если вы будете повторять маха-мантру, вам вообще печень не нужна будет. И они не совсем поняли, они думали, Шрила Прабхупада как бы утрирует. Но с годами, тогда они были тоже молодыми преданными, еще мало понимали и знали. Но поскольку они глубже начинали понимать философию, они поняли, что как бы вы ни дали святое имя, для какого бы блага вы его ни обещали, Харе Кришна мантра дает это благо. Дает это благо. Как бы вы ни сказали, что это для зрения полезно, для слуха, горб исчезнет или что-то там еще. Потому что он исчезнет. Вы не найдете в духовном мире ни одного желтушника, ни одного гепатитчика, ни одного горбатого. Там нету алкоголиков, там никто не болеет никакими болезнями. Там все исполнено. Знание вечности и блаженства. Там нету болезни, нету старости, нету смерти. Поэтому Шрила Прабхупада говорил о том, что Рупа Госвами всегда говорил, не так, как иначе. Не таким, так другим способом. Мы должны дать людям возможность иметь это знание, получить это святое имя. Все желания, оно исполняет все желания, говорится, это звуковая вибрация, хранит в себе всю информацию, всю ведическую информацию. Поэтому есть истории даже, как один человек ничего не знал, кроме маха-мантры. И он принял указание духовного учителя, просто повторял маха-мантру. И когда к нему приходили люди, он даже не знал, что с ним происходит. Он думает, да попробуем ответить, а то меня атаковали уже. Я устал говорить. Да вот так вот сделайте. И у них получалось. Приходили, а как воспитывать детей? Он говорит, да вот так сделайте. И все получалось. Он говорит, вот я болею. Он говорит, да вот так вот сделай. И он сам не знал, откуда он это знает. Он просто очистился. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, знание, оно заложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно что? Проявляется. Даже знание, как лечиться. Почему? Потому что в нашем сердце присутствует Кришна. А с Кришной всегда присутствует ведическое знание всех уровней. Где есть Кришна, там есть все. И Кришна присутствует в сердце каждого живого существа вместе с Бхагавад-гитой наизусть, вместе со Шримад-Бхагаватом наизусть, вместе со всеми уровнями сознания и все. И Кришна в нашем сердце. И когда мы очищаемся до того, что начинаем принимать Кришну, мы к нему обращаемся, Кришна, что сказать этому человеку? Кришна говорит, да вот скажи ему, Шарват Харман Паридвиджа. А это что такое? Да неважно, скажи. Кришна говорит в Бхагавад-гите, от меня исходит знание, что? Память и забвение. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Смотрите, все исходит от Кришны. И Кришна говорит, все это знание изначально вложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно проявляется. И Шрила Рупа Госвами приводит такой пример, как маленький ребенок. Знание может не проявиться, если мы его не будем культивировать. И он говорит, представьте, маленький ребенок, и вы не учите его ходить. В каждом человеке заложена изначально способность ходить на ногах. Но мы все видим, что все родители за пальцы держатся, все обучают ходить. Если вы возьмете ребенка и не станете обучать его ходить, что? Эта потенция, заложенная в нем изначально, не проявится. И есть тысячи случаев, когда ребенок был помещен в условия, где его никто не обучал ни говорить, ни ходить. И он не ходил и не говорил. Хотя в нем полностью было заложено и способность ходить, и способность говорить. Вот точно так же все это знание, оно заложено в нас изначально. Но если нас никто не обучает, почему Кришна и говорит, Тадвитхи Пани Пратана, ты должен обратиться к духовному учителю. У тебя есть это знание, но его надо пробудить. Пробудить, то есть очистить это знание, поскольку вожделение покрывает знание. Поэтому мы видим, что чем больше у человека вожделения, тем он тупее. Чем больше вожделения, тем он тупее. Он и в жизни ориентируется неправильно. Он неправильные решения принимает по отношению к другим живым существам. Даже когда он соприкасается с истинным знанием, он не может его воспринять правильно. И в Бхагаватам есть такой стих, который говорит о том, что понимание священных писаний происходит в соответствии с уничтожением ложного эго. То есть все, что мы понимаем, это результат нашего ложного эго. И все, что мы не понимаем, это результат нашего. То есть меньше ложного эго, больше понимания. Больше ложного эго, меньше понимания. Вот почему вы когда общаетесь, иногда говорите, ну ты понял? Он говорит, нет, что-то ничего не понимаю. Почему? И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Значит, каким образом, почему люди не служат Богу? Что мешает? Ложное эго. Конечно, ложное эго. Вот почему это понимание не проявляется. Потому что они ложным эго руководствуются. Итак, чтобы воспринять все то, что говорит Арджуна, и он говорит здесь, сонмы великих мудрецов и совершенных существ восклицают «Мира, мира!» моля тебя, распевая ведические гимны. То есть они в испуге, они в страхе, они увидели эту вселенскую форму и пришли в смятение. То есть они духовно продвинуты, они увидели, но восприняли это в страхе. Значит, даже продвинутость бывает в невежестве. То есть по отношению, мы бы не видели эту вселенскую форму, были на Курукшетре. А они продвинутые увидели, но смотрите, как они ее восприняли. Они испугались. А страх, если вы помните, это порождение чего? Невежества. Значит, даже среди продвинутых личностей есть свои, что? Невежи. То есть есть свое невежество, есть своя страсть и есть своя, что? Благость. Есть своя благость. Так же, как среди всех брахм, все брахмы – дети Кришны. так же, как и все другие. Но они непосредственно появляются из пупка Кришны, на лотосе. Сыны, они все почти ишипутры. И все брахмы разные. Есть брахмы, которые не преданы. Есть даже брахмы, которые вступают в очень сильные противоречия с Кришной. И как вы думаете, наш брахма кто? Да, наш брахма чистый преданный. А есть очень много брахм, которые не являются чистыми преданными Кришне. И даже нашей вселенной иногда появляется брахма, который не является преданным Кришне. Чтобы стать брахмой, нужно тысячи жизней прожить без единого греха. И когда во вселенной есть такое живое существо, которое тысячу жизней прожило без единого греховного поступка, оно в следующей жизни может занять положение брахмы. Если такого человека не находится, тогда Кришна становится брахмой, как сам. То есть он экспансирует, и Вишну-таттва становится брахмой. Есть такая удивительная лекция Шрилы Прабхупады. Если вы помните, я уже, может быть, рассказывал. Когда брахма стал спрашивать, вот я такой, вот я это понимаю. И Кришна сказал, знай, брахма, что все твое знание, все твое отречение, все твои способности, вся твоя вера и преданность есть результат моей беспричинной милости. И брахма стал смелее. Каждый, когда продвигается, думает, это я продвигаюсь. Ну ладно, знание от Кришны, но преданность тоже моя. Ну ладно, преданность там пусть тоже Кришна дает, но вера-то моя. Оказывается, все, что мы имеем, это лишь просто беспричинная милость Кришны. А что значит беспричинная, задает он вопрос? Это значит, я не преследую, давая тебе никаких мотивов. Я просто тебе сострадаю. И все. Ты такой тупой. Что мне так тебе жалко, и я тебе наделяю. И самое, что ты понял, что ты тупой. И поэтому предался мне. И поэтому я вижу, какой ты смиренный стал. Я говорю, ну ладно, на тебе знание, на тебе понимание, на тебе преданность, на тебе веру. Ты стал смиренным. Это удивительное положение живых существ. Когда мы думаем, что мы совершаем действие, что мы причина всех причин. Значит, мы кто? Кришна. Кришна говорит, о, так ты же Кришна сам, что ты меня бросишь? Тот, кто тебе служит, тому и давай понимание сам. Наслаждайся здесь, гопи себе заведи, пожалуйста. Таких очень много мы видим. Каждый хочет быть Кришной. У всех есть своя Шримати Радхарани. Своих брахм тут наделали и так далее. Своих детей, так сказать. 4 кумара, у кого 5 кумаров. У кого 2 кумара. У кого 1 кумар какой-нибудь. Весь кумарит все время. Каждый мнит себя тем. И никто не хочет быть смиренным, понять, что все это достигает от Кришны. И Брахма стал смиренным. И тогда Кришна от него сказал, это моя лишь беспричинная милость. Все, что ты, чем ты обладаешь. Все. Все твои способности. Что? Все только от меня. Я тебе дам. Просто сжалился и дал тебе. Помните, я вчера упоминал эту историю о мытаре и о фарисее в Библии. Как молился мытарь и фарисей. Почему Кришна услышал мытаря, а фарисея? Что он тоже был тупой. И признался в этом, что я никто. Я надеюсь только на твою милость. И поэтому Бог дал ему все. А мытарь, я там такой. Он думал, что это он такой. Поэтому не получил ничего. В Шримад Бхагаватам есть такой стих, говорится, что до тех пор, пока живое существо не осознает, что оно падшее, оно не сможет предаться Кришне. Понимаете, да? Пока оно не осознает о том, что оно падшее. До тех пор, пока мы здесь сидим и гордимся, что мы кто-то там такие, что мы сами можем обойтись без Бога, сами можем себе богатство, денег заработать, своих детей изменить, избавить кого-то от страданий сами, без Бога. Это есть проявление несмирения. Поэтому такие личности ничего не получают. ни знания, ни памяти, ни забвения. У них нет ни знания, они не помнят ничего нормально. И все быстро забывают. Что это означает? Смотрите, как мы быстро забываем. Вы заметили, нет? Мы делаем гадости и клянемся, больше никогда этого не сделаем. И через некоторое время уже забыли, что мы пообещали никогда этого больше не делать. Мы так быстро забываем свои обещания. И Бхактивинод Тхакур поет в этой песне. Вы пришли в этот мир со словами: «Кришна, я буду поклоняться тебе», но забыли о своем обещании и пали в глубокое невежество. В чем же невежество, что я могу обойтись без милости Кришны? Без милости Кришны, то есть, что я еще из себя что-то тут изображаю. Поэтому Кришна говорит: никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Значит, каким образом мы уклоняемся от долга перед Кришной? Мы думаем, что мы можем без него все решить. Вот поэтому я замечал, люди, смотрите, у них проблемы, и вы спрашиваете: что ты в храм не пришел? Да там проблемы решал. Люди перестают повторять джапу. А что перестал? То ты что, денег не было, пришлось зарабатывать. Они не понимают. Поэтому Кришна им не помогает. Кришна говорит: читасу сарва кармани мои саньяси матпарах. Что бы ты ни делал, во всем полагайся только на меня и действуй только под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Нужно научиться положиться на Кришну. Что же такое безбожие? Когда мы полагаемся на кого? На себя, на свои силы, на свои возможности. Поэтому все, кто положился на себя, они все сгорели в огне этого ложного эго. Если вы помните, есть такая история Арджуна, когда убили его сына Абхиманю. Арджуна был привязан к своему сыну, к Абхиманю. И когда убили сына, эта привязанность была, самая сильная привязанность Арджуны была, это его сын. Арджуна мог отречься от женщин, от чего угодно, от власти, от богатства. И он говорит в Бхагавад-гите так: ну и пусть, мне не надо ни богатства, ничего. Мне не надо ни того, они ушли в изгнание. Все. И казалось бы, что Арджуна был полностью от всего отречен. И Арджуна даже не знал, что у него есть привязанность, о которой даже он не думал. Потому что она, пока, вы знаете, так бывает, вот мы сейчас все что-то имеем, да, и нам кажется, что мы к этому не привязаны, мы даже не анализируем, привязаны, мы думаем: да не надо этого, да и все. Но когда это исчезает, вот когда мы начинаем понимать, что оказывается, мы без этого тогда вообще жить не могли. Но никогда даже не ценили это и не оценивали, считали, что это нормально, что есть и все. Вот многие ли думают о воздухе? Вот кто знает, что он полностью, целиком привязан к воздуху и думает об этом? Никто. Но отберите у него воздух, и он узнает, как он к нему привязан. Вы понимаете, да, о чем? Кто думает, что мы так привязаны к электричеству? Ну, включает свет, там, к воде, да, что? Никто даже не думает. Отключите все. И все увидят: боже мой, мы, оказывается, так зависели от этого. Дайте света! Смотрите, как. И также Арджуна, он не знал о том, что он привязан к Абхимане. Он думал, он так отрекся, смотрите, он в Бхагавад-гите говорит: то не надо, это не надо, Бог с ним, все, все, ничего не надо. Только лишь бы не сражаться. И когда на Курукшетре все-таки он стал сражаться, казалось бы, все, не привязан. И вдруг убивают Джадратха с Кауравами, заманивает Абхиманию в эту четырехвюху эту и убивает Абхиманию. И вот в этот момент Арджуна полностью отключился. Он так разгневался, что пришел и всем, перед всеми, перед Кришной и всеми сказал: я убью Джайадратху, еще солнце не успеет сесть. Сегодня убью его. Я говорю, сказал. И Кришна говорит: о, Махарадж. Мира, мира, мира. Все, Кришна не против. Кто против? Кришна когда против? Ради Бога. Дадасту. Крутой, давай. И вот Арджуна начал. Но весть разошлась. И он сказал: я буду не я, если я его не убью. Если я его не убью, сам войду в костер, совершу повешу самоубийство кшатрийское. Сам войду в костер. И Кауравы узнали об этом и говорят: мы тут с ним сражаемся, так его вот оказывается как можно. Надо нам просто защитить Джаядратху, пока солнце сядет. И как солнце сядет, все. Великий воин Арджуна, его даже убивать не надо. Он дал слово при всех, а они слово следуют. И он сам себе убьет. И мы посмотрим, как он сожарится. И они все сказали: хорошо. И они окружили Джаядратху такими огромными флангами. Арджуна сражался, а Кришна говорит: ну а что ты, я-то что? Ты же там крутой, пообещал, пожалуйста, я что? Куда ехать? Давай. Он был холистичный, говорит: давай. Ну, давай стреляй, там что делать. И Арджуна и так, и сяк, он полностью положился на свое искусство военное, на свое такое ложное эго. И он сражался, и солнце село. Затрубили раковины, и все с улыбками демоны. Ну давай, Арджуна, чё ж. Слово дал. А царю публично слово дал. Кришне дал слово. Всем дал слово. И все собрались. Все пандавы скорбели и думали: дурак Арджуна. Ты наболтал там. И Арджуна тоже так думал. Что с горя не ляпнешь. И Кришна думал: во, герой. И вот все выстроились, и Кауравы стояли, и Джаядратха среди них стоял. Давай, теперь папашу пора зажарить. Сына кончили, теперь папашу пора зажарить. И Арджуна посмотрел на Кришну. Арджуна не боялся совершить прапавешу. Арджуна боялся совершить самоубийство, потому что он думал, что это прервет его взаимоотношения с Кришной. И он так шел, думал, и он анализировал. Что-то я не так сделал. И он какое-то время никак не мог понять, что он сделал не так, почему ничего не получилось. Кришна же был рядом. И до тех пор, пока он это не понял, Кришна его не остановил. Кришна говорит: вот, костер, даже дрова подложил. Все собрались, Кришна. Кришна тоже в трауре. И Арджуна так смотрит на Кришну: ну что делать-то? Долг, что ж поделаешь. Всем сказал, да. И Арджуна, он такой в печали, и демоны радостные, и все думают: о, сейчас Арджуну потеряем, такого воина, как битва, исход битвы тогда что? Зачем тогда Кришна ему столько Бхагавад-гиту эту рассказывал? Чтобы он в костре сгорел, что ли? Все какие-то противоречия думают: ну Арджуна, что он там такое натворил, что ли? И все на Кришну тоже смотрят, мол, что это? Помогай давай. А Кришна говорит: что это? Я вообще ничего не пойму, что происходит. Как у нас некоторые говорят, я вообще не понимаю, что здесь творится. И Арджуна побрел в костер. И уже вот-вот он войти должен был, он сконцентрировался. И опять повернулся на Кришну. Кришна. И Арджуна уже ногу туда, ногой уже залез и почувствовал жар, и у него даже кожа как бы запузырилась там. И он так, ну он всю волю. И тут Кришна сказал: Арджуна! И он обрадовался! Он думал, все, отменяется что-то, подобрался. Он говорит: лук забыл. Ты же воин! Ты же воин, лук забыл, давай, бери. И Арджуна взял с этим луком, вообще глупее ситуации нету, с луком в костер. Еще дрова несу туда. И Кришна ничего не делал, пока Арджуна не понял, что произошло. И когда Арджуна пошел, он думал: боже мой, я же руководствовался своим ложным эго. Я же решил сам его убить и дал сам слово. Кришне же. Я же не спросил у Кришны ничего, как поступить в этом случае. Какой я глупец. И этот костер, похоже, олицетворение моего ложного эго. Я должен сгореть в огне своего вожделения. Потому что гнев порождается вожделением. И горел огонь вожделения, в который он должен был войти и сгореть дотла. И как только он это понял, Кришна А почему Арджуна понял? Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. И Кришна взял флейту и заиграл. Флейта издает звуки Брама Шабды, все ведическое знание, трансцендентно. И Кришна заиграл на флейте, и рассеялись облака. Также и сознание Арджуны, оно покрылось вожделением, как солнце покрывается облаками, и скрыло солнце. Скрыло, говорится, Кришна это солнце, он скрыло Кришну, скрыло истинное сознание Арджуны этими облаками вожделения. И Кришна заиграл на флейте, и облака, и солнце осталось. Он сказал, Арджуна, еще ничего не закончилось, и все увидели, и Джаядратха первый, ах, Кришна обманул, и он хотел бежать. И тут Кришна сказал, лук в руках, стрелы на плече. Он сказал, стреляй, Арджуна. И Арджуна уже понял, не надо даже спрашивать, куда. Он просто взял стрелу. Потому что Кришна правил стрелой. Стрела выправилась и за Джаядратхой помчалась. И никто не мог. Люди там Кауравы так вставали, и она через них перелетала. Самонаводящаяся стрела. Запрограммированная на шею Джаядратхи. Кришна. И она снесла ему голову. Кришна сказал, стреляй еще, Арджуна. И Арджуна уже все, он понял, что надо Кришну просто слушать. А что там, куда, чего? Кришна сам знает. Потому что он делает все. И он опять стрела, раз, подхватил эту голову. И в пещеру, где совершал аскезу его отец, который дал ему это благословение Джаядратхи. Что голова того человека, который... Если твоя голова коснется земли, то голова того человека, который будет причиной того, что твоя голова коснулась земли, разлетится на тысячи кусков, взорвется. Поэтому Джаядратху все боялись убивать. Почему? Потому что кто убил бы его, сразу бы его собственная голова разлетелась на тысячу кусков. И эта голова полетела в пещеру к отцу, который его, дал ему это благословение, и упала к нему на колени. И отец, он медитировал, и он испугался, и резко вскочил, и голова упала на землю. И голова его отца разлетелась на тысячу маленьких частей. Так Кришна устранил все сразу. Кто бы мог так сделать? Только Кришна. Поэтому Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Поэтому человек покрывается этими проблемами и начинает ложным эго руководствоваться. Когда мы руководствуемся ложным эго, ничего нам не достигнуть. Все это будет эфемерно, все это будет временно, и все это будет ложно. Поэтому Кришна говорит, что ты не должен впадать в уныние, иначе ты будешь все время бояться меня. Я не люблю, когда что-то принимается из страха. Кришна говорит, мои преданные просто так привлекаются мной, что служат мне. А не то, что они так страдают, поэтому служат мне. Они так привлекаются. Вот посмотрите, представим. Кто-то служит какой-то красивой. Вот, представьте, мужчина привлекся девушкой. И он ходит, ей цветы носит. Только потому, чтоб не умереть. Какой-то абсурд. И представьте, ему говорят, если ты ее не полюбишь, помрешь. Разве можно любовь такую испытать? Вот представьте, вы как бы ходите и служите человеку, если вы не будете ему служить, то помрете. Там любовь может присутствовать? А? Страх порабощает любовь. А почему же он служит? Потому что он так привлечен. Он не думает вообще там о какой-то смерти, о чем. Поэтому эти, они как сумасшедшие становятся, которые любят. Пиломангал Тхакур что сделал? Он так привлекся проституткой, что прошел там про крокодилу, думал, что это бревно, вообще ничего не соображал. Потом он так привлекся этой проституткой, видит какая-то веревка, по ней залез, потом смотрит, это кобра, оказывается, висела. И кобра возмущенная такая, ничего себе. Кобра была возмущена, он говорит, ничего себе, крокодил был возмущен. Он сказал, ну не фа, как они сказали. Посмотрите, какой страх, когда есть любовь, никто не страшится, когда есть даже вожделение, как бы трансформированная любовь, оскверненная. Поэтому Кришна говорит, мои преданные просто так сильно привлекаются мной, поэтому мне служат. Они не могут остановиться ни на секунду, как любовник не может ни на секунду не думать о своей любви. Как любовница не думает о своем любовнике. Ни на секунду не могут они прерваться. И они всегда это что? Никогда на показ не показывают. И Кришна говорит: вы видели, чтобы кто-нибудь всем рассказывал, что, знаете, у меня есть любовник? Еще показывает. Только услышит его имя. Муж бы сказал: ничего себе, это что, у тебя проблемы, что ли? Так и преданный. Это интимные отношения, взаимоотношения с Кришной. Их никто не афиширует. Их даже пытаются скрыть. Но иногда это не получается. И красное, и спарина. Волосы вдруг дыбом встали. Эти преданные, они уже не могут скрыть, как они привлечены с Кришной. Поэтому преданность, она должна лишиться этого страха, этого неведения. Поэтому Кришна говорит: зайди на корабль трансцендентального знания. То есть получи это знание. Видья. Пару видья, трансцендентное знание. И тогда ты сможешь не в страхе предаваться, а просто даже на секунду не сможешь остановиться, если узнаешь, как я прекрасен. И здесь говорится, что чистые преданные, они привлеклись к Кришне, его вселенской форме. А преданные, которые в страхе служат Кришне, из разных проблем, они напугались его формы. Точно так же, когда Нарасимха-дев появился, полубоги испугались, хотя знали, что это Кришна. А Прохлада Махараджа